Согласно этой легенде, праведник Ной, спасшийся с семьей в построенном им судне ковчеге, взял с собой, следуя повелению Бога, по паре всех земных животных и птиц. Бытие 6.8. Встретил вербовщика и в припадке отчаяния поступил на военную службу. В XVIII веке французская армия, как и войска почти всех других европейских государств, в основном комплектовалась наемниками. Для этого по стране рассылались вербовщики, которые зачастую завлекали людей на службу обманом, угощая и спаивая их. Поставил ногу в третью позицию. При стойке фехтовальщика в третьей позиции, терс, его ноги широко расставлены и слегка согнуты, носки развернуты в стороны, а ступни ног находятся почти на одной линии. Французская гвардия. Гвардейский пехотный полк, одна из старейших частей французской регулярной армии, был сформирован в 1563 году и принадлежал к так называемой внешней гвардии, предназначенной для участия в боевых действиях. В 1789 году солдаты полка перешли на сторону французской революции и 14 июля участвовали в штурме Бастилии. В августе того же года указом короля Людовика XVI полк был распущен. Мулине. Фехтование – удар, при котором шпага, палка или копье движется вокруг корпуса нападающего. Ноэль. Народная рождественская песня. Амазонки. В древнегреческой мифологии легендарный народ женщин-воительниц, по преданию живший в Малой Азии или на берегах Азовского моря. В переносном смысле – женщины-всадницы. Пудра «Алла Марешаль» на манер «Маршальши» – особый сорт душистой пудры. Мануфактура. От латинского «манус» – «рука» и «фактура» – «изготовление». Одна из ранних форм промышленного производства, предшествовавшая крупной машинной индустрии. Фабрика, основанная на ручном труде с широким разделением производственных операций. В Западной Европе существовала примерно в XVI-XVIII веках. Бальи. В северной части дореволюционной Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа. Марсово поле. Плац для парадов и военных учений в Париже на берегу Сены перед военной школой, созданной в 1770 году. Получил свое название по имени Марса, древнегреческого Арея или Ареса, бога войны в античной мифологии. В начале XIX века место первых в Париже скачек, ныне парк. Шантильи. Небольшой город неподалеку от Парижа, известен своим замком-дворцом, построенным в середине XVI века и принадлежавшим нескольким знатнейшим семействам Франции. В Шантильи также находился известный ипподром, место для состязания лошадей. Опера. Гранд-опера. Большая опера. Французский музыкальный театр, основанный в XVII веке. Драгуны. Род кавалерии, появившийся в европейской армии в XVII веке и предназначенный для действия как в конном, так и в пешем строю. Название получил от изображения дракона, латинское «драко», на их знаменах или шлемах, а по другим сведениям от короткого мушкета, французское, драгон, которым были вооружены. Кирасиры – род тяжелой кавалерии в европейских армиях в конце XVI века. Имели в качестве защитного вооружения кирасы и каски. В бою предназначались для нанесения решающего удара. Коллеж де Франс. Французский коллеж. Одно из старейших высших учебных заведений страны. Основан в 1529 году под влиянием идей гуманизма в противовес религиозному духу французских университетов. К современной неваляшке присоединилась античная кибела. Здесь в оригинале непереводимое грослово, употребленное Дюма слово «паусан» означает «кукла-неваляшка», а также «толстяк-коротышка». Кибела – фригийская богиня, великая мать, богиня материнской силы и плодородия, мать богов и всего живущего на земле, возрождающая умершую природу. Культ Кибелы в древности проник из Фригии в Древнюю Грецию и Рим, где слился с культами античных богинь Реи и Опс. Фригия – древняя страна в северо-западной части Малой Азии в X-VIII веках до новой эры. Царство. Скарабей – жук из подсемейства навозников. Золотое руно – в древнегреческой мифологии шкура волшебного барана, которая хранилась в священной роще в Колхиде. Так древние греки называли Черноморское побережье Закавказья. После многих подвигов и приключений было добыто героем Ясоном, который отправился за ним во главе отряда воинов. Этот поход стал популярной темой античной литературы и позднейшей живописи. Давид – библейский герой, царь Израильско-Иудейского государства около 1010-970 годов до новой эры. Поэт и музыкант, в молодости был пастухом. Победил в единоборстве богатыря Голиафа из племени извечных врагов древних евреев – филистимлян. Автор библейской книги «Псалтырь». Месса – католическое богослужение, обедня. Причудливый, как нюрнбергская механическая игрушка. Город Нюрнберг в Баварии, юго-западной Германии, в течение многих веков славился производством игрушек. Селери – одна из лучших марок шампанского. Шамбертен – высококлассное красное бургундское вино. Эрмитаж – высокий сорт красных вин, производимых в долине реки Рона в юго-восточной части Франции. Кардинал – следующее после папы звание в иерархии католической церкви.